Глава 13. На улице по вечернему времени было пусто, и я резко тормознул не потому, что возникла аварийная ситуация. Просто нога отреагировала на догадку, которая меня осенила. Остановившись, я некоторое время сидел, глядя прямо перед собой. Ведь если Пэм способен погасить лампочку, то он может ослепить человека, а то и парализовать его. Ведь в нашем мозгу тоже бродят электрические сигналы, гораздо более слабые, чем те, что заставляют сиять вольфрамовую нить. Выходит, пацаны подарили мне гораздо более серьезное оружие, чем я поначалу думал. Еще хорошо, что мне отдали, они сами стали баловаться. Страшно представить, что бы пацаны натворили, не будь они у меня такими умненькими. И вот именно потому, что умненькие, они и вручили мне это страшненькое оружие. Правильно, я взрослый и обязан их защищать. Я потихоньку двинулся в путь. К счастью, остаток вечера и ночь прошли без происшествий. Утром в пятницу я был в школе и никаких разговоров с 8-м Г, кроме касающихся учебных дел, не вел. Завтра мне предстояло провести финальную перед спартакиадой тренировку по карате с девчушками из секции. Во время большой перемены я засел в директорской приемной. Пал Палыч все еще был на больничном. Эва уехала на совещание в Горано, а Раечку я отпустил на обед. И теперь мне никто не мешал разговаривать по телефону. Первым делом я набрал номер городского отдела торговли горосполкома. Ответила какая-то девица, видать, секретарша. Я попросил ее соединить меня с товарищем Малышевой. Я не знал, приступила ли Аграфена Юльевна к работе или нет, но секретарша без вопросов перевела звонок. Груня ответила не сразу. Наконец в трубке послышался ее голос. «Малышева!» «Груня, привет!» «О, Саша, привет! Рада слышать!» «Как дела?» «Да вот вникаю. В некоторых бумагах такая неразбериха, а некоторые хоть сейчас в ОБХСС отдавай». «Не спеши». «Не буду». «У меня к тебе пара дел». «Слушаю». «Во-первых, мне нужен хороший адвокат». «Тебе?» — удивилась она. «Мне, но не для меня. Хочу, чтобы пересмотрели дело Перфильева, ведь его вел Киреев. Не было ли там каких-нибудь нарушений?» «Сева Перфильева, знаю такого, хороший мужик. Он не хотел участвовать в махинациях главного товароведа ГУМа, вот и пострадал ни за что. Как и я, кстати. Только с гораздо худшими для себя последствиями. Вот и надо его вытащить. Ладно, переговорю кое с кем. А второе какое? Есть одна женщина, Зудова Ефросинья Макаровна. Недавно уволенная из органов, работает сейчас уборщицей в ОРСе. Кажется, это же ваше горторговское ведомство. Ну, не по ее уровню квалификации работа. И обрати внимание, она прекрасный телохранитель. Ты меня заинтересовал. Пусть придет ко мне, обсудим. Хорошо. Скажу ей, чтобы зашла к тебе. А я поищу толкового адвоката и дам ему твой домашний телефон. Договорились, сказал я. Ты как, переехала в новую квартиру? Да, обживаюсь. Если что нужно, скажи. Да ничего особенного мне не нужно. Беру пример скромности в быту с тебя. Как обставишься, не забудь пригласить на новоселье. Обязательно. Я положил трубку. И телефон тут же позвонил. «Алло?» «Здравствуйте», — послышался женский голос. «Не могли бы вы позвать к телефону товарища Данилова?» «Фрося, это я. Молодец, что позвонила». «Ой, прости, Саша. Не узнала. Богатым буду», — хмыкнул я. «В общем, я договорился. Можешь прямо сейчас отправляться в горторг, спросишь Малышеву Аграфену Юльевну. Она все устроит. Век буду тебе благодарна, Саша. Посмотрим, посмотрим». «Кто знает, может, мне еще понадобится твоя помощь. Сделаю все, что смогу. Ну и ладно. Увидимся». Прижав и отпустив рычажки, я набрал рабочий номер Велены. Ответила какая-то девчушка. Судя по голосу, совсем юная. Увы, она меня не обрадовала. Оказалось, что товарищ Воротникова уехала на областную партконференцию. Могла бы и предупредить. Несколько минут я сидел у молчащего телефона, размышляя. Кому бы еще позвонить? И тут я вспомнил, что у графа появился телефон. Надо бы проверить связь. Записная книжка была у меня в кармане, я отыскал номер лжеклассика и набрал его на диске. Трубку он взял довольно быстро. «Это Данилов», — сказал я. «А, привет. Вот решил проверить связь». «Правильно сделал», — отозвался Третьяковский. «У меня появились кое-какие мысли, хотел с тобой поделиться». «С удовольствием послушаю, только не по телефону же. Само собой». «Мне подъехать?» «Хорошо бы, но не в Крапивиндол, а в Загородный». «К которому часу?» «Я там буду к 18. Ну и я подгребу к этому времени. Тогда до встречи». «До». Ну, вот мой пятничный вечер и определился. Может, что полезное скажет лжеклассик? А вот стоит ли мне с ним делиться тем, что я узнал вчера? Хороший вопрос. Конечно, мы с графом соратники и все такое, да вот только цели у нас разные. Он грезит о грядущем могуществе России, и я полностью за, но меня больше интересует судьба моих шкалеров. Поэтому я с Третьяковским постольку, поскольку его поступки не мешают ребятам жить и не лишают их детства. Хотя мне и самому порой трудно видеть в них детей. После уроков я решил заскочить в комиссионку к старому знакомому Рудику. Надо было у него насчет кассет с фантастикой узнать. Рудольф мне обрадовался. Видать, почуял добычу. Я изложил ему свою просьбу. Торгаш, как обычно, сказал, что достанет, но возьмет рубликов 200 за штуку. 200 так 200. Пусть на Гуале приобщаются. Они хоть и сами творят такие дела, что ни в каком кино не увидишь, но одно дело — жизнь, пусть и самое невероятное. Другое — зрелище. Я дал Рудику 300 рубликов за датку, и на этом мы расстались. Теперь с чистой совестью можно было ехать на встречу с напарником. Погода по сравнению с вчерашним днем наладилась. Пригревало, несмотря на вечернее время, даже асфальт успел высохнуть. Не прошло и получаса, как я въехал на территорию пансионата Загородный. Солнечный свет померк, сквозь деревья парка виднелась алая полоса заката. Едва я припарковался, как навстречу мне выскочила русалочка, приветливо поздоровалась, присев в книксине, и повела меня к своему любовнику. По своему обыкновению, граф засел у себя в номере. Едва я вошел, он кивнул Стеше, после чего поздоровался со мною. «Сейчас русалочка все организует», — сказал Третьяковский. «Ужин легкого венца, ибо напиваться сегодня не стоит». «Напиваться вообще не стоит», — пробурчал я, снимая куртку и вешая ее на крючок. «Тем более, если предстоит серьезный разговор». «А я бы напился сегодня», — признался лжеклассик. «Почему это?» — не слишком удивился я. «Да так, нахлынули воспоминания. Хочешь, расскажу? Ты же сказал, что тебя посетили какие-то важные мысли». «Мысли эти напрямую проистекают из воспоминаний». «Ну ладно, я не против», — сказал я, усаживаясь на диван. «Если тебе это так важно». «Важно», — ответил он. «Только можно это будет рассказ не от первого лица? Да хоть от четвертого». Скрипнула дверь, вошла Стеша. Она катила перед собой нагруженную тележку из тех, что используют при раздаче в столовых. Ловко выгрузила из нее запотевшие сутки, накрытые салфетками корзинки и блюда. В сутках оказались отбивные, картофельное пюре, салаты, паюсная икра. На блюдах заливная осетрина, мясная нарезка, в корзинках горячие пирожки и свежий хлеб. В ведерке со льдом бутылка вина. Судя по этикетке, сухое, красное. Никогда не видел, чтобы его охлаждали, но, видать, таковы вкусы лжелитератора. «Приятного аппетита, гости дорогие», — сказала русалочка. «Кушайте на здоровье, а потом я принесу кофе и десерт». «Спасибо, родная», — сказал граф, первым делом выхватывая из ведерка бутылку. «Ну давай, не стесняйся. У нас самообслуживание». На это он уже ко мне обратился. Я и не стеснялся. Придвинул к себе один из двух сутков с пюре, бухнул туда отбивную, взялся за нож и вилку. Третьяковский разлил по бокалам охлажденное вино. Мы выпили, не чокаясь, и он приступил к своему рассказу. «Я тебе не рассказывал о своей второй жене. Ты о ней голый?» «Нет, именно о моей, а не братовой. Зовут ее Люсьеной. Фамилия... Тогда моя была, а теперь неважно. Мы жили в Прибалтике, в старинном городе, название его, в общем, тоже неважно. Это была золотая пора оттепели, когда казалось, что большевистская Россия вот-вот станет на путь других цивилизованных стран. В этом городишке, впрочем, довольно-таки промозглом, собралась небольшая группа творческих людей — писателей, поэтов, художников, философов. И я был среди них не из последних. К моменту, о котором я сейчас расскажу подробнее, Мы с Люсьеной уже разошлись, и я уехал в Москву. Мы с женой почти не общались, хотя у нас уже была 12-летняя дочь. «У тебя есть дочь?» — удивился я. «Была. То есть?» — опешил я. «Неужели умерла?» «Нет, но... Давай я все расскажу по порядку». «Ладно, извини. Не буду больше перебивать». «Ну вот представь себе город. Над кровлями и шпилями его ровным полем раскинулись низкие плотные тучи. Громыхает. Вспышки молнии освещают призрачным светом мокрые крыши. Из туч льется дождь, давний и безнадежный, как в дни потопа. Он хлещет из водосточных труб, ручьями струится в дренажных канавах, чертит прихотливые дорожки на стеклах домов. Прохожие, укрывшись под огромными черными зонтами, стараются как можно быстрее пересечь улицы, спасаясь от брызг веером вылетающих из-под колес проезжающих автомобилей. Дождь крадет остаток дня. Быстро темнеет. Желтеют цепочки уличных фонарей, становятся ярче неоновые вывески магазинов и злачных заведений. Над парадным входом в гостиницу сияет надпись «Галактика». Под козырьком толпится группа молодых людей в длинных до пят плащах Болонья. Сквозь плеск дождя и бормотание потоков слышится музыка, томные мелодии Глена Миллера. Почти все окна гостиницы темны. Одно из немногих освещенных находится на третьем этаже, и оно открыто. В желтом прямоугольнике маячит силуэт мужчины. На нем банный халат, мокрые волосы мужчины взъерошены. В руке теплится сигарета. «Тогда я еще курил». Сам себя перебил граф и продолжил. Вдруг раздается телефонный звонок. Курильщик отходит от окна, поднимает трубку. «Слушай, это ты, Люсьена? Привет. Что, прямо сейчас? Ну хорошо, жди». «Осторожно». Словно взведенную мину кладет трубку на рычажки телефонного аппарата. Тлеющий окурок обжигает ему пальцы, и он вышвыривает его в окно. Опускает раму. На какое-то время в темном стекле появляется отражение его лица. Затененные глазные впадины, бритый лоснящийся подбородок, бледная полоска носа, чистый высокий лоб. «Ладно, ладно, не смотри на меня так», — снова выскочил из собственного рассказа лжеклассик. «Я не самолюбование ради это говорю. Просто хочу, чтобы ты в деталях все это представил». «Да не парься ты», — отмахнулся я. «Рассказывай, как считаешь нужным». «Ну, слушай дальше». «Интересно, откуда Люсьена узнала, что я здесь?» — думает мужчина. «Впрочем, в газетах, кажется, была заметка о моем выступлении в дискуссионном клубе университета. Любопытно, что ей понадобилось? А, впрочем, или любопытно вовсе?» «Денег будет просить. Откуда у меня деньги?» Он скидывает халат, одевается. Делает это нарочито медленно. Носки, рубашку, брюки, галстук, запонки, в манжеты, пиджак. Долго и тщательно причесывается. Прыскает, зажмурившись одеколоном в лицо. Проверяет, на месте ли бумажник. Надевает туфли, не забыв вдеть их в калоши. Дождь ведь. Плащ, дождевик и шляпа завершают процедуру облачения. Мужчина, не торопясь, выходит из номера, запирает дверь и направляется к парадной лестнице. Минует просторный вестибюль, кивком поздоровавшись с портье. Швейцар, приподняв фуражку над лысиной, выпускает его на крыльцо. Молодые люди в модных плащах нехотя расступаются, пропуская постояльца. Через 15 минут мужчина выходит из такси, звонит в дверь небольшого двухэтажного дома. Ему открывает хорошо сложенная, изящно одетая женщина, на вид которой не больше 30. «А, это ты», — произносит она с плохо скрываемым презрением. «Проходи». Хозяйка дома провожает гостя в просторную, со вкусом обставленную гостиную в два окна. Сквозь неплотно задернутые гардины блестят нити дождя. Мужчина оглядывается, с удивлением отмечая, что здесь мало что изменилось. Все та же дорогая, сейчас уже почти антикварная мебель, неразличимые от времени портреты на стенах. Правда, на обоях с мелким рисунком проступают отчетливые пятна влаги, а высокий белый потолок покрывают голубоватые трещинки. В белом сиянии хрустальной люстры становится видно, что женщине уже далеко за 30. Плотный слой пудры скрывает морщины, а веки набрякли от теней. Губы вульгарно накрашены. Голову женщины венчает высокая замысловатая прическа. Короткое блестящее платье почти не скрывает соблазнительно обтянутые темными нейлоновыми чулками стройные ноги. Жестом предложив гостю садиться в глубокое старинное кресло, сама хозяйка устраивается на диване с гнутой спинкой. Она явно нервничает, потому что длинная дамская сигарета в ее руках заметно подрагивает. «У тебя найдется что-нибудь выпить?» — спрашивает гость. «Возьми сам», — отзывается хозяйка. «Небось, помнишь где?» «Помню», — бурчит мужчина. Он поднимается из кресла, подходит к небольшому бару, встроенному в шкаф, извлекает из него бутылку и два стакана. «Тебе налить?» «Налей. Водки?» «Водки». Наполнив стаканы, гость протягивает один из них хозяйке и возвращается на свое место. «Итак», — произносит он излишне торжественно, — «что тебе от меня понадобилось?» «Ничего особенного, Евграф», — отзывается она. «Кроме того, чтобы напомнить, что у тебя есть дочь». «Это для меня не новость», — отхлебнув водку, словно это вода, отвечает тот. «Я тоже хочу напомнить тебе, Люсьена, что это ты отсудила у меня ребенка». «И правильно сделала», — злится Люсьена. «Ты никуда не годный отец, пьяница и развратник». «Верно», — легко соглашается ее бывший муж. «Тогда тем более непонятно, что тебе от меня нужно». «Но ты все-таки известный, как это, философ, что ли?» «Допустим, и...» «У тебя связи в столице. Похлопотал бы за дочку. Какой-нибудь специнтернат для одаренных детей с хорошими учителями». «Специнтернат?» — переспрашивает мужчина. «Сиротский приют?» «Но-но, спрячь-ка, гадкий». «Хорошо, я похлопочу». Хозяйка еще что-то хочет сказать, но вдруг раздается звонок. «Ты кого-то еще ждешь?» — осведомляется гость. «Не твоего ума дело», — бурчит женщина, вставая. «Очень прошу тебя, выясни насчет специнтерната, не откладывая в долгий ящик». Мужчина допивает свою водку и тоже поднимается. Люсьена, не обращая на него внимания, словно он предмет обстановки, идет открывать дверь. Слышится мужской голос, и вскоре в сопровождении хозяйки появляется еще один гость. Высокий, худой, в дорогом, сером, с голубой искрой костюме. Твердый, накрахмаленный воротник подпирает гладко выбритый подбородок. В галстучной булавке сияет крохотный бриллиант. Голубые водянистые глаза вопросительно смотрят на бывшего мужа хозяйки. «Пардон», — бормочет новый гость, — «я, может быть, не вовремя?» «Не обращай внимания, Артур», — отзывается Люсьена, — «это всего лишь мой бывший». «Так вот, для кого она так вырядилась», — думает первый гость. «Теперь понятно, почему она хочет сплавить дочурку в специнтернат». «С глаз долой и сердце вон!» «Ну уж нет, дорогая, потерпишь». «Ухожу, ухожу», — говорит он вслух. «Желаю приятного вечера». «Тебя не спросили», — доносится в ответ. «Не провожай меня, дорогая». «Постой», — все-таки перебил я рассказчика. «Того мужика зовут Артур? А дочку твою случайно не...»